«Цахис! Крошка Цахис!» — не помня себя, закричала женщина. «Да кто же это научил тебя говорить? Ну-ка ли ты так хорошо причесан, так славно говоришь, то уж верно можешь и бегать!» Она взвалила на спину корзину, крошка Цахис вцепился в ее передник, и так они пошли в деревню. Им надо было пройти мимо пастырского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, пригожим золотокудрым трехлетним мальчуганом. Завидев женщину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахиса, повисшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием. «Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке. Я скажу служанке, чтобы вам подали напиться». Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Цахис потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал: «Ба, фрау Лиза, да какой у вас примиленький пригожий мальчик! Поистине это благословение Божие, кому не спослан столь дивный прекрасный ребенок!» И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось, вовсе не замечая, что злонравный карлик пригадко ворчит и мяукает, и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос. Но фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, таращила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать. «Ах, дорогой господин пастор!» — наконец завела она плаксивым голосом. «Вам, служителю Бога, грех насмехаться над бедной злосчастной женщиной, которую неведомо за что покарали небеса, послав ей этого мерзкого оборотня!» «Что за вздор!» — с большой серьезностью возразил священник. «Что за вздор вы несете, любезная фрау Лиза? Насмехаться, оборотень, кара небес? Я совсем не понимаю вас. И знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына. Поцелуй меня, послушный мальчик!» Пастор ласкал малыша, но Цахис ворчал: «Мне неохота!» И опять норовил ухватить его за нос. «Вот злая тварь!» — вскричала с перепугу фрау Лиза. Но в тот же миг заговорил сын пастора: «Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что, верно, все они тебя сердечно любят». «Послушайте только!» — воскликнул пастор, засверкав глазами от радости. «Послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахиса, что так нелюб вам! Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжкой бедности он для вас только обуза, а мне будет в радость воспитать его, как своего родного сына». Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала: «Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять себе маленького урода, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень?» Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего Альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения небес, не спаславших ей дивного мальчика, и, наконец, распалившись гневом, с крошкой Цахисом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов. Славно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что ей обо всем этом и думать. «Что же это, Господи?» — рассуждала она сама с собой. «Стряслось с нашим почтенным пастором! С чего это ему так сильно полюбился крошка Цахис? И он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика! Ну да поможет Бог доброму господину! Он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя. Пусть поглядит, каково-то его нести. Как легко стала корзина с тех пор, как не сидит в ней крошка Цахис, а с ним и тяжкая забота!» И тут фрау Лиза, взвалив корзину на спину, весело и беспечально пошла своим путем. Что же касается канонисы фон Розеншон, или, как она еще называла себя, Розенгрюншон, то ты, благосклонный читатель, когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени помолчать, все же бы догадался, что тут было сокрыто какое-то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахиса красивым и умным и принял как родного сына, объясняется ничем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь впасть в заблуждение или к великому ущербу для нашего повествования перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канонисте. Поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю сам об этой достойной даме. Фройлейн фон Розеншон была высокого роста, наделена благородной величественной осанкой и несколько горделивой властностью. Ее лицо, хотя и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она по своему обыкновению устремляла вперед строгий неподвижный взор, все же производило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной, странной складке между бровей, относительно чего толком неизвестно, дозволительно ли канонисам носить на челе нечто подобное. Но притом, часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом устрашиться ее дивной красоты, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь.